Глава третья. Самый большой страх собаки – это боязнь того, что однажды, уходя из дома один, без нее, вы больше не вернетесь к ней. Стэнли Коррен, специалист по психологии собак. Моя старшая дочь Джейми записалась в Лондоне в секцию плавания. Она регулярно ранним утром ездит туда на занятия. И в то время, как я нехотя отправлялся в клинику, моя жена вместе с тремя нашими дочерями совершала путешествие в столицу и обратно длиной в 120 с небольшим километров, отвозя Джейми в секцию, а младших детей в школу. Обычно, если я работал в ночную смену, то как раз в это время жена ожидала от меня весточки. Чаще всего это было СМС-сообщение, сообщавшее, что у меня все в порядке, и я еду домой отсыпаться. Не получив ее, мы оба работаем полицейскими, поэтому такая ситуация происходит довольно часто, она включила на своем iPhone локатор, чтобы посмотреть, где я нахожусь. Поняв, что я в больнице, она, конечно, позвонила мне. Валясь с ног от усталости и желая осознать произошедшие события, я не отвечал ни на какие сообщения от коллег и начальства. Единственный звонок, на который я бы непременно ответил, мне очень не хотелось получать. Если нет звонка, значит нет и новостей. Подумав, я решил, что это уже хорошая новость. Но на звонок от жены я тоже не мог не ответить. Я стал говорить Джеме какие-то глупости про то, что я поздно освободился с работы и теперь еду домой, думая, что так будет лучше для нас обоих и прежде всего для нее, так как она едет за рулем, и надеясь сказать ей правду, когда моя семья благополучно доберется до дома. Но план практически сразу потерпел крах. Через минуту после первого звонка Джема вновь набрала мой номер. «Дэйв, скажи, что у тебя происходит, черт возьми?» – спросила жена. Оказалось, она получила сообщение от коллеги, который писал, что только что узнал, что с Дэйвом и Финном что-то случилось, и просил узнать, не требуется ли какая-то помощь. Но так как в машине вместе с женой ехали и мои дети, я не мог ничего рассказывать и постарался успокоить супругу. «Отвези детей в школу и приезжай домой. Буду тебя ждать», – ответил я. Домой меня отвозил тот же самый сержант, который забирал в больницу, и снова я едва ли не обмолвился с ним парой слов. Выполнив все, что было нужно, я остался наедине со своими мыслями. Так как я работал полицейским, в памяти у меня всегда было много такого, что хотелось бы выкинуть из головы. Но ты должен как-то отрефлексировать это, иначе что еще остается делать? За годы своей службы я видел пострадавших в перестрелках, участвовал в столкновениях с применением холодного оружия, видел коллег из отрядов прикрытия, у которых от постоянного нажатия на курок стиралась кожа на пальцах, сталкивался с преступниками, наставлявшими на меня пистолет. Я выезжал на серьезные аварии, видел оторванные руки и ноги, искал людей, которых на полной скорости выбрасывало из машин. Меня даже просили найти лес для человека, желавшего совершить самоубийство, где можно было бы повеситься, а затем я обнаружил, что он исполнил задуманное. Если говорить коротко, я видел многое, но все это происходило с другими людьми. В таких случаях всегда находится способ избавиться от неприятных впечатлений. Ты просто убеждаешь себя, что это твоя работа. Но сегодня все было по-другому. Дело касалось меня и Финна. Нас соединяла неразрывная связь, не так ли? Мы преследовали и задерживали более 200 человек. Мы разнимали дерущихся до крови футбольных фанатов. Мы обезоруживали сотни преступников. Вступая с ними в борьбу, мы никогда не знали, чем все закончится, но всегда оказывались победителями. Мы бились с миром насилия вдвоем, вступая в схватку, за схваткой и одерживая верх. И вот к чему теперь мы пришли. Вернее, к чему пришел я, посмотрев в лицо смерти. В лицо тому, о реальности чего ты даже не позволяешь себе задумываться. Можно ли было это избежать? Этот нож. Боже мой, этот нож, так резко вонзившийся в тело Финна, мог так же легко вонзиться и в меня, оставив детей без отца, а жену без мужа. Неужели мой пес, мой любимый друг, отдал за меня свою жизнь? Воспоминания о произошедшем, чувство вины и отчаяния сплелись в моей душе в один клубок и жужжали в голове, словно рой сердитых ос. Доведя меня до дома, похоже, осознав, что мне необходимо побыть одному, сержант даже не попрощался. Сказав, что скоро сюда приедет человек, который заберет мою форму, он уехал еще до того, как я успел дойти до порога. В этот момент из дома выходила моя соседка, собиравшаяся на работу. Во взгляде, который женщина бросила на меня, читались немые вопросы. Почему меня привезли на чужой машине? Где мой грузовик? Куда делись Финн и жемчужина? Я поспешил в дом, где был сразу же окружен другими моими собаками. Рори, Милли и Макси, которые бешено виляли хвостами, взволнованно обнюхивая меня. Мои руки все еще были в крови, но я нашел в себе силы смыть ее. Она в основном принадлежала Финну, и часть меня протестовала против моих действий. Я чувствовал, что как будто бы смываю Финна из своей жизни. Затем я дал волю эмоциям и заплакал, уткнувшись в шерсть Макси. Я все еще продолжал плакать, когда в дверь позвонили. Я успел снять с себя форму, одеться во все новое и аккуратно сложить перед дверью, чтобы ее забрали. Но я не мог идти в душ, у меня просто не было сил. Поэтому, когда в квартиру пришел служитель правопорядка, это была женщина, коллега Джеммы, я спрятался от нее под лестницей, снова начав плакать и винить себя в том, что произошло. Рядом со мной никого не было. Ничего не нужно делать. Никто не давал мне никаких инструкций, и я опять стал блуждать в лабиринтах своей памяти, испытывая угрызения совести. Выглядевшая расстроенной и встревоженной, женщина-полицейский аккуратно завернула мою одежду, сапоги и спасательный жилет в коричневую бумагу и через несколько минут ушла, оставив меня в одиночестве. В таком положении застала меня жена после того, как отвезла девочек в школу. Ее начальник, тоже сержант, сообщил ей, что я получил небольшое ранение, но так как в машине были дети, а мужчина говорил по громкой связи, жена попросила его не рассказывать подробности. Поэтому сейчас настал мой черед раскрыть все карты, и, конечно, Джемма сразу же разрыдалась. Финн был и ее ребенком тоже. Затем была еще одна тяжелая поездка в больницу к Финну. Я предпочел бы вернуться в первую клинику, где мы были, лишь бы быть чем-то полезным моему другу. А так я провел время впустую, был эмоционально опустошен, не спал уже в течение примерно 22 часов подряд и, вероятно, полностью расклеился. Но, по крайней мере, ветеринар до сих пор не позвонил мне. Когда я приехал в клинику, весть о том, что Финн находится в стабильном состоянии, приободрила меня. Ронан также сказал мне, что Финном будет заниматься Роб Адамс, хирург, специализирующийся на оперировании мягких тканей. Он уже осмотрел моего любимца и заявил, что дренажная система, установленная в грудной клетке, функционирует нормально. Несмотря на это, а также на то обстоятельство, что защитная повязка с внешней стороны оставалась неповрежденной, воздух все равно проникал в грудную полость Финна из его легких через ножевые раны. Роб уверенно заявлял, у пса проколото легкое, и воздух попадает туда, где его не должно быть, что может обернуться катастрофой, если в организм проникнет инфекция или попадут бактерии, которые могут затаиться и развиться при благоприятных условиях, сведя на нет все, что было ранее сделано. Так завершится то, что началось с ударом ножа. Все это означало, что Финну срочно требуется операция, а также, и Роб, несмотря на весь свой оптимизм, четко дал мне это понять, что никто не может гарантировать, что пес выживет. Нас с Джеммой попросили пройти в комнату ожидания, где мы провели весь оставшийся день. С 10 часов, когда полиция выпустила пресс-релиз по поводу случившегося, наши телефоны стали разрываться от звонков. Финна хорошо знали полицейские во всей округе. Он был любимой и уважаемой собакой, был героем множества публикаций в нашей служебной газете. Поэтому, как только о произошедшем стало известно, сразу же посыпался град встревоженных сообщений. К нам скоро приехали близкие друзья и один из моих начальников, тоже хороший приятель. Все вместе они помогали мне пережить трагедию, а также старались отогнать размышления на тему «что было бы, если бы», вывести меня из состояния шока и избавить от чувства вины, пусть даже и на короткое время. Но вот со страхом за жизнь Финна ничего поделать было нельзя. Несмотря на то, что Роб регулярно посылал нам сообщения о его состоянии и здоровье. Наконец, в 3 часа дня хирург, все еще одетый в стерильный костюм, вышел к нам и объявил, что все закончилось, и Финн находится в послеоперационной палате. «Ого, счастливейший из всех самых несчастных псов в мире!» – восклицал врач. «Операция прошла успешно, и Финн все еще жив». Чем дольше я слушал речь Роба, тем больше мне казалось, что происходит настоящее чудо. Несмотря на чудовищное зло, исходившее от удара ножом с лезвием длиной в 25 сантиметров, и жестокость, с которой он был нанесен, сердце задето не было. Во время операции Финну вырезали 2 участка поврежденного легкого, хотя, с другой стороны, это решение было принято слишком быстро, и, возможно, затронутые ударом участки можно было спасти. Прошел еще час, Еще один час мучительного ожидания, прежде чем нам с Джемой разрешили пройти в сопровождении робов в здание напротив, чтобы увидеть Фина. Многие из медсестер, готовившиеся к другим операциям, оставили свои дела, желая вместе с нами посмотреть на пса. Казалось, они все знали, куда именно мы направлялись и как выглядит наш питомец. Когда мы пришли в палату, воцарилась пугающая тишина. Хотя я был морально готов увидеть Фина в таком состоянии, его вид меня все равно шокировал и встревожил. Моего друга подключили к множеству аппаратов, среди них были и такие, которые облегчали его дыхание. И хотя Роб подробно объяснял мне, для чего предназначен каждый из них, я увидел только, что мой пес, смелый и готовый на все мальчик, сильно ослаб. На нем почти не осталось шерсти. Нижняя часть тела была накрыта синим жилетом, который обеспечивал неподвижность всех труб и закрывал огромные раны, оставшиеся после операции. Я опустился на пол и лежал с Фином некоторое время, шепча ему ободряющие слова и поглаживая его по ушам, пока Роб аккуратно не сказал мне, что пришла пора уходить. Он пообещал мне, что вечером, перед тем, как уйти домой, известит меня о состоянии здоровья моего друга, и если все будет хорошо, то завтра я смогу вновь увидеть его. Уходя от Фина, я опять ощутил камень на душе. Он следовал за мной по пятам, и, по правде говоря, я почти никогда не оставался один, особенно если находился на работе. Поэтому, даже находясь в ослабленном состоянии, под воздействием лекарств, пес, собрав все силы, пытался встать и пойти со мной. Но анестезиолог осторожными движениями удержал его на месте, и обессиленный Фин снова лег. Мы заторопились уходить, так как я не мог вынести этот взгляд. По пути до полицейского участка мы с Джемой не проронили ни слова. Думаю, жена, у которой была хорошая интуиция, поняла, что я не смогу связать и двух слов, не сорвавшись, и мне нужно поберечь эмоции и осознать произошедшее. Я же мог думать только о Фине, которого оставил в одиночестве, возможно, оставил умирать. Неужели я видел его сегодня в последний раз? От подобных мыслей избавиться было нельзя. Никакие вдохновенные тирады, нашептанные в уши, не смогли бы хоть на немного избавить меня от засевшего в животе страха. С каждой минутой мы все дальше уезжали от моего друга, и я все больше чувствовал себя предателем. Но у меня все равно оставались свои дела, и я ни под каким предлогом не мог от них отлынивать. Моя встреча с преступником – это один из основных эпизодов, на основании которых мужчине можно было предъявить обвинение. Дорога до Стивениджа заняла 20 минут. И чем ближе мы подъезжали к зданию полицейского управления, тем сильнее становилось мое беспокойство. Помню, что, входя внутрь, я чувствовал себя словно приговоренный к казни, с трудом воспринимая те ободряющие слова, которые говорила мне Джема, и те объятия, в которых сжала нас обоих при встрече начальницы городской полиции Кирсти Ричардсон, занимавшаяся оформлением бумаг. Я был словно маленький ребенок, витавший где-то высоко в облаках и механически делавший то, что говорили другие. Я работал на износ, так как хотел заглушить свои эмоции. Кирсти провела нас обоих в комнату, где собрались наши коллеги, и хотя я в этот момент плохо осознавал происходящее, все же понимал, что нахожусь в обществе самых преданных мне людей, готовых свернуть любые горы, чтобы расследование шло как можно быстрее. Если кого-то из сотрудников отдела ранят или убьют, неважно, человек это или собака, то любой из его коллег будет приходить на работу ни свет ни заря и уходить, только убедившись, что сделано все, что можно. Пока Джема рассказывала всем последние новости о состоянии Фина, меня отвели в другое помещение, где я дал показания относительно происшествия одному из полицейских, расследовавших это дело. Обычно мы сами пишем отчеты о происшествиях, но в этот раз Джема заранее предупредила Кирсти, что я не в состоянии выполнить эту работу. В данной ситуации это было единственно правильным решением, но рассказ дался мне нелегко. Мне, как человеку, всеми силами пытавшемуся держать себя в руках, любое проявление сочувствия, которому могло привести к эмоциональному срыву, было особенно сложно сидеть и рассказывать все коллеге-детективу. В тот момент мне в первый раз приходилось вспоминать события, произошедшие 16 часов назад с точностью до минуты, так как именно это было необходимо моим товарищам. Вспоминать последовательность случившегося, каждое принятое мною решение, его причины, мои чувства и страхи в тот момент. Вспоминать, что, как я думал, должно произойти дальше. Тот ужасный миг, когда я увидел, что из груди Фина торчит нож. Наши старания обезоружить противника, ужасные картины, звуки, запахи. Когда протокол был заполнен, мы оба рыдали. Затем все было кончено. И я снова погрузился в этот безбрежный мир цветных картинок своего мозга, где воспоминания о произошедших событиях смешивались с переживаниями по поводу того, что, как я считал, должно скоро стать реальностью. Я много раз говорил Джейми, что знаю, что Финн заплатит своей жизнью за мое спасение. Неужели так и будет? Неужели, спасая меня от лезвия того страшного ножа, он сам погибнет от его удара? Выйдя из комнаты, я обнаружил, что Джема разговаривает с Кирсти. Пока я диктовал свои показания, они обменивались данными об этой истории. Тогда я не знал, что супруга просмотрела записи с камеры, закрепленной у меня на одежде, и видела все эпизоды борьбы, а также мой сильно раскачивавшийся фонарь, слышала ужас и отчаяние в моем голосе. Джемма в течение долгого времени работала рука об руку с констеблями, полицейскими, расследующими различные преступления, и уже сталкивалась с подобными нападениями, а поэтому у нее был как личный, так и профессиональный интерес в том, чтобы раскрыть это дело. Она также предусмотрительно сказала Кирсти, что лучше сообщать всю новую информацию по данному делу ей, а не мне. Жена понимала, что сейчас мне не будет дела до всего этого. Единственная новость, которую я хотел получить, это сообщение от Роба, где было бы сказано, что наш мальчик все еще жив. Было уже 7 часов вечера, когда мы сели в машину и поехали домой. Я испытывал огромное облегчение от того, что мне не придется ни с кем больше сегодня разговаривать, если, конечно, не считать Джему, детей и мою свекровь Вивьен, которая приехала к нам на несколько дней, чтобы позаботиться о детях, так как жена должна была в эти выходные ехать в Борнмунд. Город на берегу Ла-Манша, на семинар кинологов, чего с большой долей вероятности теперь не будет. Я был рад, что в это сложное время мать Джемы будет с нами. Это значит, можно уйти в себя, оставшись один на один со своими эмоциями. Мне было понятно, что я не смогу сейчас нормально общаться с дочерями. Слишком уж я переживал, ожидая звонка от Роба. Несмотря на это, когда он позвонил, сообщив, что все идет хорошо и Финн находится в стабильном состоянии, ожидаемого облегчения не наступило. Я не мог есть, говорить, успокоиться, отрешившись от своих мыслей. Как это можно объяснить? Даже не знаю. Роб заверил меня, что всю ночь рядом с Финном будет дежурить медсестра, но не разрешил приезжать в больницу. И это огорчало больше всего.